Глава 9. С тех пор, как Майкл с девочками уехали, жизнь пошла довольно спокойная. Почти каждую ночь Сэнд проводит у меня. Только вчера сказал, что не может остаться. Не стала спрашивать, почему. Я и так знаю. Вообще, Сэнд работает днем, однако в любой момент его могут вызвать и ночью. Думаю, именно это он и говорит жене, когда не ночует дома. Я не задаю лишних вопросов, не потому что мне все равно, просто не чувствую себя вправе. Он не расспрашивает меня про Майкла и детей, так что я тоже стараюсь сдерживать любопытство. Когда мы вместе, мы Кэм и Рэя. Уже несколько ночей подряд мы не выходим из этого образа, притворяемся, что любим друг друга и занимаемся любовью. Утром он уходит, а я весь день пишу. Роль дается ему легко. Даже жаль, что мне через 2 дня уезжать. В принципе, я могла бы еще немного задержаться, но вряд ли стоит. Когда начинаешь впадать в зависимость, лучшее средство — обрубить все концы. Именно так я и сделаю с Сэнтом. Вернувшись домой, я больше не буду с ним общаться. Никогда. К тому же большую часть книги я уже набросала, и торчать здесь смысла нет. Черновик еще, конечно, очень сырой, но так всегда. Мне удалось главное — в книге есть душа, она живая. Я чувствую это, и, возможно, впервые за всю свою карьеру с нетерпением жду, когда моя рукопись увидит свет. Я так много пишу, пока Сэнта нет, что даже не реагирую на звонки Кэндис. Она не обижается, у нас обеих бывают моменты, когда работа идет полным ходом, и лучше не отвлекаться. Иными словами, если кто-то из нас не отвечает, это хороший знак. Не уверена, что расскажу ей про Сэнта. Иногда и самые близкие друзья не прощают предательства, причем неважно, кого ты предал. Она знает, как сильно я люблю Майкла, и если уж с ним я так поступила, то она и подавно может ожидать чего угодно. Ни одна живая душа не должна знать, что здесь произошло. Все останется между нами, мной и Сэнтом. Сегодня вечером он должен заехать после работы. Осталось всего 2 ночи, и мне, конечно, хочется провести их с ним. Сегодня я приготовлю ужин. Заехала в магазин и купила все для лазаньи. Майкл ее терпеть не может, потому, вероятно, я и выбрала именно это блюдо. Мне нравится в Сэнте все, что делает его непохожим на моего мужа. Я уже почти доехала до своего домика, как на пути мне попадается заправка. Как раз хотела местную газету купить, да и бензина долить перед поездкой не помешает. Первым делом захожу в магазинчик посмотреть, есть ли у них вообще газеты. Давно уже хочу почитать, что случилось в ту ночь, когда я впервые увидела Сэнта. Думала включить этот эпизод в книгу. Дорабатывая черновики, я очень многое переделываю. И сейчас мне хочется заново написать сцену знакомства Кэма и Рэи. Внезапно в голову приходит, что Сэнт вообще-то может прочитать книгу. Наверняка ему понравится, если я добавлю в повествование немного реальных событий. Конечно, я никому никогда не признаюсь, чем вдохновлялась. Это будет наш с Сэнтом секрет. Пролистываю единственную местную газету, городок крошечный, и она выходит только раз в неделю. О погоне и самоубийстве ничего. А ведь с того момента, как рядом с моим домиком кто-то застрелился, прошло уже 2 недели. Свежую газету выпустят завтра, а происшествии должны были сообщить уже в этом номере. Может, не стали публиковать? Или я пропустила? Подойдя к прилавку, протягиваю газету продавцу. На вид ему за 50, у него лысина, объемистым животом он облокачивается на прилавок. «Во сколько завтра будет свежий номер?» — спрашиваю я. Он пожимает плечами. «Их Лени привозит, так что не угадаешь. Иногда приезжают к открытию, иногда к закрытию». Он говорит так, будто я знакома с Леней. «А что, там о вас, что ли, напишут?» «Нет, тут пару недель назад самоубийство произошло. Хотела узнать подробности». Продавец стучит по кнопкам кассы. «С вас $25». Посмотрев на меня, он добавляет. «Какое самоубийство?» Отдаю ему деньги. «Не помню, как звали. За ним полиция гналась, и в итоге он застрелился на моей улице». «На какой улице?» «Хантер Трейл». Он ухмыляется. «Если бы там произошла погоня с самоубийством, я бы точно был в курсе». Открывается дверь, и в магазинчик входит еще один покупатель. Видя, что я собираюсь уходить, он придерживает для меня дверь. Продавец окликает его. «Эй, Луи, слыхал что-нибудь про полицейскую погоню и самоубийство недели две назад?» Застыв, смотрю на человека по имени Луи. Тот переводит взгляд с меня на продавца и смеется. «Уж где-где, только не у нас. Тут самоубийств с 2014 года не было, а полицейских погон и того дольше». Меня начинает потрясывать. Беспокойство растет. Мотаю головой. «Но что-то ведь произошло ночью. Ко мне детектив приходил». Луи оглядывает меня с головы до ног. «Детектив? Мэм, у нас тут нет детективов. Вы из Лос-Анджелеса? Журналистка, что ли?» «Нет, я не журналист, я писатель». Трясущимися руками достаю из сумки телефон и быстро листаю экран, пытаясь найти скрытые файлы. Пару дней назад я сделала селфи с Сейнтом на память. Показываю Луи фотографию. «Этот человек работает у вас с полицейским?» Взяв телефон, он внимательно разглядывает фото и смеется. «Милая моя, у нас тут двое патрульных, и обоим ох, как далеко до этого красавца». «Не может быть!» Луи машет рукой в сторону продавца. «Спросите у Билла. Других заправок тут нет, так что ваш приятель наверняка здесь был, если только он не на Тесле катается». Подойдя к прилавку, показываю Биллу фото. «Знаете его?» Он качает головой. «Знать не знаю, но видел. Такое лицо не забудешь. Высокий такой, и машина у него черная. Я готова схватиться за любую ниточку. Где вы его видели, здесь?» Билл кивает. «Да, заезжал пару раз на этой неделе. Наверное, домик тут снимает. Раньше я его никогда не видел». «Может, он просто тут недавно? Я пытаюсь найти хоть какое-то объяснение. Может, только что устроился полицейским?» Луи видит, что я в панике. Нахмурившись, он подходит ближе, и дверь за ним закрывается. «Мэм, уж не знаю, что у вас с ним за дела, но точно говорю, парень не из местных, и не работает он тут. Мы с Биллом здесь все про всех знаем». Трясу головой. Никак не могу поверить. Если Сейнт не детектив, то кто же он? Откуда он взялся? Почему эти двое о нем ничего не знают? Почему о погоне не написали в газете? От всех этих вопросов голова идет кругом. Толкнув дверь, выбегаю из магазина. Луи что-то кричит мне вслед, но я не оборачиваюсь. К черту бензин! Немедленно домой. Надо попасть туда, пока не приехал Сейнт. Скорее к компьютеру. Надо выяснить, кто он такой, прежде чем он поймет, что я знаю, кем он не является. Поиск по имени Натаниэль Сейнт не дает ничего. Есть пара упоминаний, точно не про него. Ни странички в соцсетях, ни свидетельства о рождении, ни данных о браке. Ни одного Натаниэля Сейнта младше 80. Теперь я знаю, что имя он выдумал. Нога под столом безостановочно трясется. В панике вскакиваю и начинаю ходить туда-сюда, чтобы собраться с мыслями. Если его зовут не Натаниэль Сейнт, как мне узнать его настоящее имя? Зацепиться не за что, информации ровно ноль. Я даже не спросила, как зовут его жену. Фото. У меня есть селфи с ним. Может, получится найти по картинкам? Усевшись обратно за ноутбук, пересылаю себе на компьютер фотографию, загружаю ее в Google. И тот выдает несколько изображений. Сейнта пока не нахожу, только люди отдаленно на него похожи. Продолжаю листать, и тут натыкаюсь на фото, от которого кровь стынет в жилах. Одно лицо. Пожалуйста, только бы это был он. Щелкнув на картинку, оказываюсь на страничке в Фейсбуке. Хотя страница закрытая, имя указано. Эрик Кинстон. Доступны только фотографии профиля, и я просматриваю их все. Это точно Сейнт. Сейнта зовут Эрик Кинстон. Кто такой Эрик Кинстон? Закрыв глаза, медленно выдыхаю. Снова лезу в Google и, вбив имя, получаю несколько ссылок. Щелкаю по той, что ведет на Instagram. Страница закрыта. Черт. 21 марта 2022 года деятельность социальных сетей Instagram и Facebook, принадлежащих компании Meta Platforms Incorporated, а также Twitter, были признаны Тверским судом города Москвы экстремистской и запрещенной на территории России. Зато в Инстаграме указано второе имя — Мэрил. Эрик Мэрил Кинстон. Дрожащими руками достаю бумажник, кредитку и открываю сайт, где можно пробить любого человека. Ввожу данные карты и имя — Эрик Мэрил Кинстон. Эриков Кинстонов очень много, и я долго листаю, пытаясь найти того, кто мне нужен. Наконец вижу единственного со вторым именем Мэрил и изо всех сил давлю на кнопку, надеюсь, не сломала. Перехожу на его страничку в LinkedIn'е и вижу портфолио, из которого за минуту узнаю о нем больше, чем за последние две недели. Эрик — сценарист, работал над несколькими фильмами, некоторые я даже знаю. В интересах указано, что любит читать, при этом ни слова о том, что он детектив. Может, он работает под прикрытием? Может, ему просто нельзя называть свое настоящее имя? Может, в газете ничего не написали про погоню и самоубийство, потому что информация закрытая? Понимаю, что пытаюсь ухватиться за соломинку, пускай хотя бы за соломинку. Открыв страницу с номером телефона Эрика Кинстона, сверяюсь с тем, что записан у меня как номер Сейнта. Номер его. Выронив телефон, пячусь от компьютера, как будто меня ударило током. Бред какой-то. Пролистав дальше, вижу, что он живет в Лос-Анджелесе. Несколько часов езды отсюда. Почему он соврал, что живет здесь? Впрочем, уже все равно. Скорее бежать. Засунув телефон в карман, бросаюсь в спальню, вытаскиваю из-под кровати чемодан и, как попало, сваливаю в него одежду и косметику. Все время, пока я собираю вещи, не переставая, льются слезы. Меня трясет. Я молюсь и стараюсь не думать о том, что натворила за последние две недели. Как я могла быть такой неосторожной? Вытаскиваю из розетки зарядку от телефона, застегиваю чемодан и хватаю с тумбочки ключи от машины. Половину вещей я даже не забрала. Плевать, надо скорее убираться. Выйдя на кухню, я вскрикиваю. Сейнт даже не поворачивается. Он стоит у стола и смотрит на экран моего ноутбука. Пячусь назад в спальню, пытаясь продумать варианты отступления. Если не успею вылезти в окно, выхода только два — передняя и задняя дверь. И путь к обеим мне преграждает Сейнт. Зажав руками рот, стараюсь подавить крик. Сейнт медленно закрывает ноутбук. Когда он поворачивается в мою сторону, я делаю еще шаг назад. Увидев чемодан у меня в руках, он стискивает зубы и качает головой. «Уезжаешь?» Опустив руку, хватаюсь за край рубашки. Меня трясет. «Ты не детектив», — шепчу я. Сейнт не отвечает. Переводит глаза с чемодана на меня и просто молча смотрит в упор. Лучше бы сказал что-то. Его взгляд приводит меня в ужас. «Ты...» — я сглатываю. «Сделаешь со мной что-то плохое?» «Что?» «Конечно, нет». Он реагирует так, будто я сморозила глупость. «И в чем же я не права? Я понятия не имею, кто он такой. Ни малейшего». Осторожно опустив руку в задний карман, пытаюсь разблокировать телефон и молюсь, чтобы он не заметил. Отступаю еще назад. «Почему ты соврал?» Сейн делает шаг в мою сторону. «А разве ты не этого хотела, Меган?» Его ответ выводит меня из себя. «Хотела? Да я понятия о твоем существовании не имела, пока ты не заявился ко мне на порог, прикинувшись детективом. Может, и самоубийства никакого не было, и погони полицейской?» Сощурившись, он слегка наклоняет голову на бок. «Ты помнишь, что сказала за два дня до того, как мы познакомились?» «Что я сказала? О чем он вообще?» «Помнишь тот эфир?» Он подходит еще на шаг. «Ты сказала, что хотела бы испытать все, о чем пишешь. Сказала, что герой твоей новой книги — коп. Я дал тебе все, чего ты хотела». «Бред. Если Сейнт прикинулся копом из-за того эфира, выходит, он знал, кто я такая, еще до того, как приехал сюда. Он смотрел тот стрим за два дня до того, как мы встретились. Он следит за мной в сети. Я все еще пытаюсь вслепую вызвать полицию. Нужно продолжать разговор, чтобы он не обратил внимания на руку у меня за спиной. И как давно ты уже смотришь мои эфиры?» Практически шепотом спрашиваю я. Сейнт пожимает плечами. «Долго. Года два». Чуть не вскрикнув, прижимаю ладонь ко рту, потом к груди. «Ты хотя бы женат?» Он качает головой. «Семейная жизнь не для меня». Тут он слегка наклоняет голову, и его взгляд падает на руку у меня за спиной. Бросаюсь в ванную в надежде, что успею запереться изнутри и позвонить. Поздно. Сейнт хватает меня у самой двери, силой дергает назад и вырывает телефон. Посмотрев на экран, видит, что я пыталась звонить в полицию. «Меган, я же ничего плохого не сделал». В ярости, отшвырнув телефон, он толкает меня на кровать. Я ползу на противоположную сторону. как можно дальше от него. Что бы ты им сказала, что я слишком хорошо играл свою роль? Ты выдавал себя за полицейского. Выдавливаю я сквозь зубы. Он раздраженно взмахивает руками. Ой, да ладно, ты сама этого хотела. Все эти вопросы-ответы в ваших эфирах все равно, что приглашение стать частью твоей жизни. Ты рассказываешь читателям, куда уезжаешь работать, всем и каждому сообщаешь, что ты тут совсем одна. В последнем эфире ты даже на мой вопрос ответила, когда я спросил, хотела бы ты чего-нибудь подобного. Твой ответ был дословно — что угодно. Господи, так это он прислал тот вопрос? Неужели он думает, что я такого хотела? Это не значит, что надо было заявляться сюда и врать мне. Мы оба врали. Не строй из себя невинную овечку. Ты напал на меня посреди ночи. Ты попросила об этом, Меган. Яростно мотаю головой. Ему не удастся сбить меня с толку. Я ни о чем не просила. Если на стриме я сказала, что мне не хватает опыта, это еще не значит, что он может выслеживать меня и воплощать свои больные фантазии. Ты притворялся другим человеком. Ты тоже. Я другое дело. Серьезно? Я тебе не врала. Ты прекрасно знал, кто я. Сейнт словно в отчаянии хватается за шею. Ты замужем, мать твою! Кричит он, подходя ближе. Я ползу от него на другую сторону. У тебя муж и дети, и никто из твоих читателей об этом понятия не имеет. Ты всю жизнь притворяешься другим человеком. Я слезаю с кровати. Теперь мы по разные ее стороны. Хочешь обвинить меня в том, что не распространялась о своей личной жизни? Смотри, что вышло. Стоило мне хоть что-то о себе рассказать. Сейнт обходит кровать вокруг, и я понимаю, что бежать некуда. Сзади меня стена. Пячусь, пока не утыкаюсь в нее, и он подходит вплотную. Сердце колотится, как бешеное. Во рту пересохло. Мне с ним ни за что не справиться. «Между нами не такая уж большая разница, Меган», — говорит Сейнт уже спокойнее. Он нависает надо мной, и я чувствую самую полную беспомощность. «Тебе нужно было вдохновение. Я дал тебе больше, чем ты могла мечтать». Он наклоняется, касаясь губами моего уха. «И тебе все нравилось. Можешь не благодарить». Зажмуриваюсь. Сейнт по-прежнему стоит рядом. Я чувствую его дыхание на своем лице. У меня по щеке скользит слезинка, и я вздрагиваю, когда он вытирает ее пальцем. Не уверена, что я в полной безопасности, и также не уверена в том, что он может причинить мне вред, по крайней мере, физически. Однако теперь я знаю, что жены у него нет, и это полностью меняет дело. Если про нас узнают, ему терять нечего. Я же потеряю все. Сглотнув комок в горле, поднимаю на него глаза. «Собираешься мужу рассказать?» Он выглядит оскорбленным. «Ты правда думаешь, что я способен так с тобой поступить?» «Я понятия не имею, на что ты способен». Секунду он молча разглядывает мое лицо, останавливает взгляд на моих дрожащих губах и, чуть отклонившись назад, проводит по ним пальцами, как будто снова жаждет поцеловать. «Я на многое способен, но тебя я не обижу». Стараюсь взять себя в руки. Не хочу показывать ему, что мне страшно, и что какая-то ненормальная часть меня безумно жалеет, что все кончено. «Окажи мне любезность, Меган», — тихо просит он. «Когда закончишь книгу, посвяти ее Сейнту, потому что он ее из тебя вытрахал». У меня перехватывает дыхание, но не от страха. Мне жутко от собственной реакции. Так не должно быть. Почему мне хочется, чтобы он трогал меня, чтобы целовал, чтобы трахнул? Это неправильно. «Я хочу уехать», — шепчу я. Он все еще гладит пальцем мои губы. Мы встречаемся взглядами, и, не обращая внимания на мои слова, он подходит вплотную и целует меня. Его язык сплетается с моим, наше дыхание сливается в одно. Боюсь, что не смогу удержаться от ответа, если прямо сейчас его не оттолкну. Упираюсь руками ему в грудь, и он тут же демонстративно делает шаг назад, освобождая путь к двери. На секунду в глазах Сейнта появляется странное выражение, как будто я его глубоко ранила. Ему не хочется, чтобы я уезжала, и он надеется, что я передумаю. Псих. Я ни секунды терять не собираюсь. Отскочив от стены, хватаю телефон, чемодан и ноутбук и, не оглядываясь, бегу к машине. Бросив вещи назад, я запираю двери, завожу машину, включаю заднюю и только тогда решаюсь оглянуться. Прислонившись к двери, Сейнт смотрит, как я уезжаю. Я не свожу с него глаз, пока сдаю назад. Хочу быть уверена, что он не попытается меня остановить. Когда я уже выворачиваю на дорогу, он машет мне рукой, как будто я не спасаюсь бегством, а мы просто прощаемся ненадолго. Вдавив педаль газа в пол, скорее уношусь из этого проклятого места. Чем дальше, тем сильнее льются у меня из глаз слезы. Произошедшее просто не укладывается в голове. Думаю о Майкле, девочках и о том, как много они для меня значат, и как я, конченая эгоистка, чуть их не подвела. Я до сих пор не могу быть уверена, что Сент ничего не сделает. Остается лишь надеяться, что чертова игра закончена, и молиться, что он не объявится вновь. Мои размышления прерывает резкий звук, от которого я вскрикиваю. Это телефон, просто телефон. Выдыхаю, стараюсь успокоиться и кашусь на пассажирское сиденье. На экране имя Майкла. Схватив телефон, отвечаю на звонок, стараясь, чтобы голос оставался ровным. «Привет». Я не то шепчу, не то кричу. «Ты в порядке?» — спрашивает Майкл. «Да, в порядке, просто не очень хорошо себя чувствую. Решила вернуться пораньше». «Отлично. Пойду скажу девочкам, они будут счастливы. Только плохо, конечно, что тебе не здоровится. Может, суп приготовить?» От его слов слезы льются рекой. «Как я могла так ужасно поступить с человеком, который обо мне заботится?» «Да, было бы здорово. Приеду через пару часов». «Осторожнее за рулем, не торопись». «Хорошо. Люблю тебя, Майкл». «Я тоже тебя люблю». Кладу трубку, проверив, не едет ли кто-то за мной, останавливаюсь и заношу номер Сейнта в черный список. Надеюсь, на этом все закончится.